Суть того чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. Главное заключалось в том, что я видел то, что читал. Впоследствии даже слишком остро. И это давало какое-то особое наслаждение. В гимназии многое из того, что обычно читается в такие годы, мне совсем не нравилось. Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сейчас «Колокол Андерсена». И стихов в гимназии я почти не писал, хотя до чужих был жаден и отличался способностью запоминать наизусть чуть не целую страницу даже гекзаметра, только раз пробежав ее. Память у меня вообще хорошая, то, что интересует, запоминаю крепко, но насилие не терпит. Убедился в этом еще в ранней молодости, когда по гоголевской манере пытался упражняться в наблюдательности. Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те 4 года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил. Тут как раз на целых 3 года выслали к нам брата Юлия, уже кончившего университет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам. И он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук. Кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. И помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно. И люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, и каждый запах. Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке. Потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, чаще всего любовное, труднее. Читал я тогда, что попало, и старые, и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Макалея, и Шекспира, и Белинского. Потом пришла настоящая любовь к Пушкину. Но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть. Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка. Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, он однажды видел его, вскоре после того, как я впервые прочел «Страшную месть», самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно. Самому, мне кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, благо лермонтовское Кропотово было в 25 верстах от нас. Да и вообще, чуть не все большие писатели родились поблизости. И не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким был, например, некто Назаров. Озерский кабачик как-то сказал мне, что в Ельце появился автор. И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин, самоубийство которого ужасно поразило меня. Нравился и Эртель, хотя я и тогда чувствовал его литературность, непростоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания, обилие многоточий. В Чехове его юмористических рассказов я тогда не знал, тоже кое-что задевало меня, то, что он писал бегло, жидко. В апреле 1887 года я отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» стихотворение, которое появилось в одном из майских номеров –